Мы начинаем очередной урок, ТЭС 93. Страница КУФ, МЕМ, АЛЕФ, 141, срочка 3. Анешамот Шебаак, Ген Шорашей Нешамот. Прежде чем мы дальше пойдем, я немножко напомню, о чем я говорил в конце четвертой части Истоклут Пнемит Иуда Ашлаг. Буквально в одном абзаце он рассказал громадную вещь. Он объяснил то, что в этой науке, то есть в этой мудрости, хохмата Каббала, мудрость Каббала, мы познаем духовные миры, парцуфим, сферот, их распространение, так их развитие, раскрытие. Как от высшего к низшему и так далее. И это, он говорит нам, это и есть это мудрость. Почему она, чем она, что она дает нам? Что, и он добавил нам, что все гений, весь гений, божественность Арии, она состояла в том, что он первый был, кто кому было дано увидеть мироздание со стороны Орхозер, что ничего нет, очень-очень внимательно, ничего нет в Ор-Яшар, чего не было бы в Орхозер, и наоборот, чего нет, ничего нет в Орхозер. Ничего вообще нельзя постичь из Ор-Яшар, из высшего света, прямого света. Ничего нельзя постичь без Орхозера, то есть без Масаха. И поэтому это как печать и, как сказать, печать и то, что отпечатано, отпечаток. И это в то время, когда он сам говорит, что каббалисты до него, они рассматривали все со стороны Ор-Яшар. Не значит, он говорит тоже, они тоже знали про Ор-Хозер. Но свое рассмотрение они делали со стороны Ор-Яшар. Не было дано им. И вот это величие, которое ей дано было Ари. И поэтому только у Ари, только занятие Ари, я имею в виду все, что мы учим, это все Ари. И он был единственный, кто... это тоже было спрятано в Зоаре. И Ари это раскрыл. И поэтому только от Ари мы можем учиться. И даже последователи, даже такой, например, как Рамхаль, и все равно во всех его работах ощущается, хотя он был ученик тоже у Ари, от Ари, но все равно у него ощущается, что он все-таки рассматривает свет, то есть изобилие света, он рассматривает его со стороны Ор-Яшар. И что это, очень внимательно слушает, и что это означает, как это проявляется на том, кто изучает это. Так вот, когда изучаешь, когда рассматриваешь, я много смотрел разных каббалистов, которые до Ари, граничащие с Арией, даже после Арии. Даже вот Рамхаль, вот Кордоверо, например. Моше Кордоверо. Величайший каббалист, а? Рамак, да, величайший, но когда его читаешь, кажется, что где-то свет где-то далеко, высоко и так далее. А где я просто как где-то головой что-то читаю, рассматриваю, хотя это большая вещь, потому что он рассматривал все со стороны свет Яшар, даже Рамхаль. Что бы ты ни читал у Рамхаля, великие вещи, но как будто бы это далеко, высоко от меня, но я не ощущаю это в своих килим. А вот понятно почему? А у Ари все, что мы изучаем, поэтому тоже и Тес, это ничего другого, как это объяснение десяти сферот, объяснение того, что сделал Ари, нет другого. И вот поэтому только когда мы занимаемся Ари, и вот Эцхаим, и, конечно же, ну и Тес, производная, то только вот у Ари я ощущаю, я говорю, ощущаю, что в каждой клетке своей внутренности и даже в моих руках, я сразу ощущаю в моих руках, что свет сразу приходит, даже настрой только на Ари уже дает мне ощущение вечности, которая притянута сюда, ко мне, во мне, в меня. И это никак нельзя нигде найти в другом месте. Также Рамак, один из первых, признал Ари. Да, и сам Рамак, Рамак, Кордовейра, он был на 2 года всего старше Ари. Но Ари, когда приехал туда, он послал, он буквально имел несколько, по-моему, 2 месяца где-то он занимался с Ари, он уже пришел Раби Виталий, его лучший ученик, Кордоверо, и он направил его к Ари, учиться у Ари. Он увидел, что это совсем другой подход, и ни с чем не сравним. Но сам он не мог его учить, потому он сам, у него была другая душа, души, которые только смотрели на свет со стороны его, как Ор-Яшар, а не как Ор-Хозер. Поэтому постичь свет бесконечности во всех его левушиим, какие тебе даются, какие ты сможешь постичь, только возможно через Ор-Хозер. А это все равно одно и то же, как и Ор-Яшар, только его отражение его. Ну и что, как отражение или его отпечаток, поэтому одно и то же. Это величие и вот этот большущий секрет. Поэтому важный вот этот настрой должен быть при изучении и Тес. Потому что Тес это великая книга. Великое объяснение десяти сферот. А десяти сферот, значит, всего мироздания. Только надо постепенно учиться, как изучать Тес. Вот в этом есть очень много недоразумений. Три. Строчка третья. Анешамот шебаак. Ген шорашей нешамот. Нешамот, которые есть в Адам Кадмоне. Это шорашей нешамот. Это корни нешамот. Он опять здесь говорит нам, вспомним, да? Вспомним, что он говорит нам в терминологии шенигле. Помнишь, наша терминология шенигле, то есть сокращение. Шенигле, то есть шин – это шорош, нун – нешама и так далее. Вспомним, да? Потом гуф, бина, левуш, и Гейхаль. Окей. Так вот, нешамот, то есть хохма, правильно? А нешамот, что в Адаме Кадмоне, они корни нешамот, то есть кетер, я кетер, как корни нешамот. Сам уже переводи в сферот, если тебе надо, название сферот. Точка. Ганешамот. Шеба. Третья строчка после первой строчки, первой точки. Мы уже прошли. Шим прошли. Как мы прошли? Мы стали... Шим прошли уже. Мы сейчас находимся на странице 141. И третья строчка, мы начинаем новый от. От третьей, до третьей строчки. Так у нас здесь? Да. Так вот, дальше, после точки. После первой точки. Анешамот шеба ацилут. Ген ацмут анешамот. Нешамот, что в ацилуте, они... Ацмут анешамот, они сами нешамот. Правильно? Потому что нешамот, место самих нешамот, их, откуда они исходят, это хохма, то есть это из ацилута. Точка. Три после второй точки. Анешамот шебабрия. Ген гагуфим четыре. Шеба нешамот. Нешамот, что в брия. Они гуфим нешамот. Они гуфим, то есть тела, как мы не будем переводить эти тела. Они гуфим, множественное от гуф, то есть бинот. Они как бина. Гуфим, что в нешамот. Четыре. После первой точки. А нешамот яцера ген левушим шеба нешамот. Нешамот, что в яцера, они левушим, что в нешамот. Точка. Четыре после второй точки. А нешамот шеба асия ген айхалот де нешамот. А нешамот, что в асия, они гейхалот. Залы, что в нешамот. Точка. Баофен, шаган и шамот, пять. Шаген, ахохмот. Шебагей, ауламот, аквабия. Миткашрот, зо им зо. Кадам гайльон. Шебагуфо мелуба шореш нешама шесть вылавуш вылавуш вейошев бэгейхало. Точка. Очень важно, что он говорит. Баофен четыре после последней точки. Таким образом, что нешамот шаген хохмот, что они хохмот. В этой терминологии это нешамот, а в нормальной терминологии пяти сферот это хохмот. Хохма, хохмот множественное, пятое. Что они хохмот, нешамот, что они хохмот в пяти мирах. Ак и абия. Миткашрот, зо, им зо, смотри, что внимательно. Они соединенные, соединяются друг с другом. То есть все нешамот, они соединяются друг с другом из этих всех миров. И теперь смотри внимательно, он сейчас дает нам определение, именно что означает вот эта терминология вот, Шенигле. Кадам, смотри, что он говорит. Кадам Эльон, как высший человек. Шебагуфо, Мелуба, Шореш. В теле которого, то есть в гуфе которого одет шореш и нешама шесть. В ловуш бы ловуш, и он одетый в ловуш, в одеяние. В Йошев бы и хало, и сидит в зале. Вот тогда, когда мы говорим о человеке, о парцуфе как бы человека, вот тогда мы используем эту терминологию. Семь. От бет. Ки хлалут бхинот нешамот ашер баак икрау шореш анешамот. Точка. Сим от бет ки клалут бхинот анешамот. Ибо общность аспектов нешамот, что в Адаме Кадмоне. И Крау нас будет называться Шореш Анешамот. Шореш для Анешамот. Корень Анешамот. Понятно? Все, что в Адаме Кадмоне, это Шореш, это корень. Корень Анешамот, корень всего. Но здесь он говорит корень Анешамот. Анешамот. Так вот, в Адаме Кадмоне будет и корень Анешамот, Шореш Анешамот. Точка. Семь после точки. Вахлалут, пхинот, восемь, ниша, нишмат, ацилут, икрау, нишамот, да нишамот, мамаш. А общность аспектов нишама, нишмата, ацилут, нишама, ацилута. То есть хохма, конечно. И крау, нешамот, нешамот, мамаш. Это будет называться нешама, нешамы. Действительно. То есть нешама как нешама. Может быть, не очень удачно кажется нам это, что он сказал. Называется нешама. То есть называется нешама, нешамы. Не нешама от нешамы, а нешама, нешамы. Имеется в виду сама нешама. Действительно, сама нешама. Он называет машин нишама, нишамы. В отличие от шореш нишамы, корни нишамы, а здесь уже нишама, нишамы, то есть хохма от хохмы. Точка. Восемь после точки. Вихлалут нишамот брия икрау гуфот леэрех девять нишамот ацилут. Принцип очень важный. И вот это все ты видишь, и это надо внутри рассматривать это внутри, как бы строить в себе вот это духовное воображение. Вахлалут нешамот брия, а общность нешамот мира брия. И крау гуфот, они будут называться гуфот. Гуфот, нешамот, конечно. Гуфот, они будут называться. Гуфот, нешамот. То есть, леэрех по отношению к... в сравнении, леэрех, можно сказать, в сравнении с нешамот, по отношению к нешамот от силута. Так, то есть, брия у нас... У нас что брия? Брия у нас под... это гуфот, правильно? Поэтому и нешама, которая будет в брия, она называется гуфот де нешама. Девять после первой точки. Вихлалут нешамот де яцера, икраулы вушин де нешамот. А общность нешамот мира яцера будет называться левушим де нешамот, одеяние нешамот. Ибо все, что в яцера, это одеяние, это левушим. А в отношении общности нешамот, это будет левушим. Точка. Выхлалут нешамот асия 10, и крау айхалоды нешама. А нешама. А общность нешамот мира асия будет называться икрау гайхалот денешама. Залы гайхалот денешама. Гайхалот этого нешама. И таким же образом во всех все остальные понятия, все остальные стадии в этой терминологии Шенигле. Запомни это слово. Сокращение вот этих пяти стадий. Седьмая строчка в первой, в седьмой строчке мы видим ссылку буквы Гимель. Ибо общность аспектов Нешамот, которая в Адам Кадмоне, будет называться корень Нешамот. И так далее. Строчка 29-я, Орпними, ссылка буквы Гиме. Гамкан медабер гарав рак мивхинат шиур кома альдерах шепирашну бадалет пхинот хубы тум деак. 29-я. Ссылка буквы Гимель. И вот эта терминология, которую он пользуется, которую взял Ари, которая была дана Ари, все предшественники, и все даже, которые после него были, они писали в закрытом виде, в виде всякой терминологии такой религиозной, религиозно окрашенной. Понятно? Или же научно, или какое-то, но не вот этой чистой терминологии духовного, которая была дана ему, и нет, не было, нет и не будет никого, кто бы мог бы это заменить какой-то другой, улучшенной терминологией какого-то нового времени. Ничего не изменилось, смотри. С того момента, как он получил, потому что гениальное получение было, что ничего не изменилось. Единственное только, вот Иуда, еще был Рашаш, он тоже написал, но это совершенно, это было еще 18 век, 1700 какой-то год во времени Гагра, то есть 700 какой-то, я не знаю, помню, 740, 760, не, примерно. Рашаш был такой. Да. Рашаш был, этот был еменитский каббалист Рашаш, Шараби его фамилия была. И он написал, я тоже его читал, ну, это совсем, ну, вот именно Иуда было, Иуде было дано. Чисто божественный, божественный язык. 29. Ссылка буквы Гиме. Третья. Гамка медабер гарав. Также и здесь рав говорит, только лишь, смотри, и в, из аспекта меры уровня. Альдерах шепирашну, как мы объясняли, бадалет пхинот хуптум адам кадмон. Как мы объясняли в четырех стадиях Хубтум Адама Кадмона. Точка. Ухвар 30 Нидбаэр Лаэль. После запятой. Ашердалет Абхинот де Ацилут. Баот Миор Хозер Гаоле Мимасах де Пхина Гиме. 31. Шеалькен Коматан. Де эсер сферот де ацилут. Матхила рак ми хохма никра нешама. Точка. Ухвар нидбаэр лаэли уже объяснено выше 30. Ашер далет абхинот де ацилут. Что четыре стадии ацилута. Баот приходит ми орхозер от орхозер. Гаоле, который поднимается, мимасах депхина гимель, от мимасаха на третьей стадии. 31. Шеалькен, что поэтому коматан, их уровень, де эсер сферот де ацилут, их уровень десяти сферот ацилута, матхила, начинается рак ми хохма, некра нешама, начинается только с хохмы, которая называется нешама. Точка. У лефихах, лефихах. Гамба улама ацилут нехшавот, коль 32 габхинот шибо, мирошо ацсиюмо, левхинат хохма венешама. У лефихах, 31, а поэтому. Гамба улама ацилут, также в мире ацилут, нехшавот считаются, коль 32 габхинот шибо, все его стадии. Мирошуат сиюмо, от его головы до его конца сиюма. Левхинат хохма в нешама, как аспект хохма, аспектом хохма и нешама. Нешама в этой терминологии шенигла. Точка. Везе шомер арав. Шеклалут бхинот нешамот. Деацилут. Гайну, 33, хохма, гэм, бхинот, нешамот, де нешамот, лехоля оламот. Гайну, левхинат, хохма, клапей, сферот, га, хохмот. Шель, коль, 34, ауламот. То есть так же, как и в Адам Кадмон, все у него было от головы до пяток, у него было только это все кетер. Так же и в мир Ацилут, у него от головы до пяток, у него все хохма. И он поставщик хохмы для всех остальных миров. Везе шомер арав, это 32, то, что говорит рав шеклалут, пхинот нешамот, что общность аспектов нешамот от силута, то есть хохма, 33. Эм пхинот нешамот и нешамот, лехоля уламот, они аспект нешамот ды нешамот, они аспект нешамот для нешамот, для всех миров. То есть нешама ды нешама для всех миров, это и есть, она поставляет его. Это от Ацилут. Очень, очень аккуратно надо иметь здесь еще, иметь это, то, что рассматривает то, что он говорит нешама де нешама. Потому что в другом варианте мы где-то можем читать, что нешама де нешама, это означает хая. Понятно? Это другое совсем. То есть, когда говорят иногда нешама де нешама, имеется в виду высшая ступень над нешамой. Так, нешама де нешама. А здесь имеется в виду не ступень выше нешамады нешамо, нешамоды нешамо, то есть нешамады нешама. А имеется в виду, что ступень самой нешамы, она не шорыш, не шорыш, не гуф, не гуфот, не гуф, не шорыш, и не лавуш, и не гайхаль, а нешама. Вот это имеется в виду. То есть сама, то есть нешама, де нешама, она поставляется от Ацилута. В отличие от всех других миров, там их тоже есть у них нешама, но она не от, она гуфкуфот или других стадий. Дагайну левхинат хохма, то есть считается как ступень хохмы. Клапей сферота хохмот, по отношению к сферотам хохмот, хохмы, шельколя уламот. По отношению, смотрите, к чему это он говорит нам. По отношению ко всем сферотам хохмы во всех мирах. Еще раз внимательно. То есть, не только, то есть, конечно же, Ацилут поставляет хохму, но, имей в виду, конечно же, во всех, но во всех других мирах есть хохма, но она того калибра, калибра того или другого мира. Понятно? То есть, Адам Кадмон, у него есть хохма? Есть. Какого она калибра? она калибра шорожденный шамот, правильно? А ацилута это хохма, это нешамас, или нешамады нешамот. А сейчас он объясняет далее нам в других мирах. 34, после первой точки. Вехен, агуфот де ацилут, икрау, нешамот де гуфот де холя уламот. Вехен, алевушим де ацилут. Алевушим де ацилут. Вехен айхалоте ацилут. 35. Митаам шекулам яцу. А едей, здесь надо бы убрать эту запятую вторую. А едей гит лапшут баор хозе депхина гимель шемальбиш ад комат хохма. Вехен агуфот де ацилут. А также и а таким же образом и гуфот ацилута. И крау нешамот де гуфот. То есть он объясняет еще раз нам, что он сейчас по-другому говорит, что не по-другому, он говорит нам о ацилуте. Не нешама главное сейчас, он говорит нам вообще о том, что все в ацилуте это нешама. Поэтому он говорит нам, и также гуфот, что в ацилуте. То есть бина, все бина, всякая бина, что в ацилуте. И крау нешамот де гуфот. Они будут называться нешамот де гуфот де холь ауламот. Всех миров. Вехена левушим де ацилут. А также и левушим ацилута. Вехен айхалот де ацилута, а также и гейхалот де ацилута. В митаам шекулам яцу по той причине, что все они вышли аридеит лапшут посредством одеяния баорхозер де пхинагиме на орхозер третьей стадии. Одевание в орхозер, лучше сказать, одевание в орхозер третьей стадии. Ше мальбиш аде комат хохма, который одевается на уровень хохма. Если он говорит хохма. Понятно? То есть, другими словами, если что-то тебе нужно от хохмы, правильно? Любой уровень хохмы для всех миров, значит, они все поставляются через ацилутом, правильно? Говорит, хохма, смотри, хохма гуфот, хохмот гуфот, нешамот гуфот. То есть, все хохма телов, о все хохма гуфот, то есть все, понятно, я не хочу переводить опять в эту терминологию пяти сферот, все хохмот де гуфот, то они все тоже поставляются вот от силута, все они поставляются от силута, для всех миров, потому что все, что является хохмой, оно поставляется из от силута. Очень важно вот это общее и частное. Очень важно это все, что он нас учит, общее и частное. Постоянно видеть общее и частное и ничего, что ничего не исчезает духовно. Следующая страница. Страница Куф Мем Бет, 142, четвертая строчка. А гуфим де ак. Гем шорашей гуфим. Точка. Гуфим Адама Кадмона. То есть бинот. Гем шорашей гуфим, они корни гуфим. То есть, как бы то же самое, что он сейчас рассказывал. Сейчас он говорит нам про, про гуфим. Понятно? А другой бы сказал бы, ну хорошо, и так, так и далее, и так далее. Можешь сам уже заключить. Нет, он должен нам это все сказать. Мы должны внутри в себя воспроизвести, смотри внимательно, воспроизвести все эти ступени, о которых он нам говорит. Весь смысл незнания, смотри еще раз очень внимательно, то, что я учу, нигде не найдешь. То, что никакие тесты, которые там говорят и дают, они ничего не помогают, потому что не знаю духовного, не знаю божественного. Не то, что не знают, что я знаю, я прицепился к этому. У меня нет своей системы, я полностью отдаюсь тому, что есть, и поэтому я знаю, что это правильно, что это близко, что это сливаясь с ним. Так вот, надо воспроизвести полностью, что он нам говорит. А просто логические заключения, они ничего не дают, и только голова. Рефлективное знание, оно ничего не дает, оно добавка какая-то небольшая в изучении духовного. Как я уже говорил, да, что не помогает, вот ты сидишь, кушаешь, да, тебе дали кусочек хлеба, правильно? Кусок хлеба тебе дали тебе и чай дали тебе. Ты пошел куда-то, тебе дают поесть, да? Тебе дали кусок хлеба и дали тебе чай. А ты говоришь, а где это самое? А где суп? А где бифштекс? А где гарнир? А, хорошо, тогда хозяин подбегает к тебе, дает тебе, приносит тебе тут же кулинарную книгу. И говорит тебе, вот ты смотри, так сделай. Теперь возьми тот кусок хлеба, который я тебе дал, и смотри на эту картинку, там, где изображен суп, а затем сначала суп, а потом изображение, где там у тебя есть бифштекс с гарниром. И вот кушай хлеб, и смотри на это, и вот тебе будет полная картина у тебя. Поможет это? Вот так же самое то, что мы изучаем. Четвертая строчка. Агуфим де ак, гэм шорашей гуфим. Гуфим Адама Кадмона, гэм шорашей гуфим, а не корни гуфим. То есть теперь уже главное для нас гуфим. Вот эти бина. И теперь и остальные всякие ее стадии из всяких миров, которые берутся. Четыре после точка. Вага гуфим ты отсилут. Эм нешамот де гуфим. Переваривай каждое слово, которое ты слышишь, должно пройти через твой желудок внутренний, а не только через уши. И тогда ты услышишь. Вагуфим де ацилут. А гуфим мира ацилут. Эм нешамот де гуфим. Они... Стадия нешамот гуфим. Точка. Четыре после второй точки. Удыбрия гэм эцема гуфим. А брии. То есть он уже не пишет гуфим, а просто говорит атек от гуфим. А брии. То есть аб гуфим мира брия. Эм эцема гуфим. Это сами гуфим. То есть гуфим де гуфим, можно было сказать, правильно? Гуфим де гуфим, сами гуфим де гуфим, как вот было, как он нам говорил про в Ацилуте, что нешамот Ацилута, это нешамот де нешамот. Так же и здесь можно сказать. Он говорит так здесь, но это сами гуфим. Точка. Четыре после последней точки. В гуфим пять де ецера. Эм левушим де гуфим, а гуфим мира ецера. Сразу, если видишь, мир какой, значит, ясно, какой у него калибр этого мира. А гуфим мира ецера, эм левушим де гуфим, Они левушим, одеяния гуфим. Пять после первой точки. Вы гуфим ли асия? Гэм гэй халот де гуфим, а гуфим мира асия. Они гэй халот де гуфим. Точка в хольга гуфим де ак в абия миткашрим зе альзе. Шесть. Кадам гаильон шибугуфом и лубашораш в нешама вихол. И вот это очень важно, его последнее его вот заключение, как он в каждом аспекте, он говорит нам, что в этой терминологии шенигле. И вот он говорит нам, вихоля гуфим. И все гуфим, он говорит нам, всех пяти миров, Адама, Кадмона и Абия, Миткашрим, они соединяются одна с другим. Кадам Гайльон, как высший человек, вот это вся терминология, как высший человек, Шебегуфо, в теле которого Мылуба Шорыш одет корень, и нешама, и остальные, и одет он, так, и одет в лавуш, и сидит в зале. Семь. От гимель. Лыхен клалут бхинот гуфот де ак. И крау шореш де гуфот. Точка. Семь. От гимель три. Вехен, и также клалут бхинот гуфот де ак. Общность аспектов гуфот Адама Кадмона. И крау шореш де гуфот будет называться корнем гуфот. Точка. Вехалалут, ухлалут, бхинот, гуфот, восемь де ацилут. Якрау, нешамот де гуфот, точка. Понятно? То есть все гуфот всех миров, они соединяются внутренне, от внутренней, более внешней и так далее, стадии гуфот. Образуя вот этот большой, великий, образуя вот этот, это, как сказать, у этого высшего человека, который со всеми этими стадиями. Как в виде, можно сказать, если рассматривать изнутри вовне, как уровни от внутреннего к внешней. Вехлалут бхинат гуфот де ацилут. Седьмая после точки. Вехлалут бхинат гуфот де ацилут. А общность аспектов гуфот. Восемь ацилута. Якрау нешамот де гуфот. Будет называться нешамот де гуфот. Каждый мир добавляет ему свое, от своего калибра, от своего свойства к этому гуфот, к этому параметру гуфот. Точка. Восемь после точки. Вехлалут пхинот гуфот дебрия и крау гуфот де гуфот. А общность аспектов гуфот мира брия. Якрау будет называться гуфот де гуфот, то есть сами гуфот. Сами гуфот. Или гуфот де гуфот. Девять. Вехлалут бхинат бхинот гуфот де яцера, якрау левушим де гуфот. А общность аспектов гуфот мира яцера. И крау будет тут называться левушим де гуфот. Одеяние гуфот. Точка. выхлалут пхинот гуфот де асия 10. Икрау айхалот де гуфот, а общность или включение, очень хорошее слово, это уже включение, можно сказать. Общность или включение. А включение бхинот гуфот, аспектов гуфот, мира асия. Или общность, можно сказать. Смотри, это не очень важно. А общность аспектов гуфот, мира асия. Можно сказать, включение, тоже, не, тоже хорошо. 10. И крау гайхалот де гуфот будет называться гайхалот гуфот. Мы говорим включение только тогда, смотри, разница какая. Есть маленький нюансик. Когда мы, смотри, когда мы говорим включение, когда мы говорим общность. Когда, например, смотри, я даю примерчик, тогда вот на одном примере разберешься сразу. Если мы берем, например, Зейранпин, и мы говорим, что общность Зейранпина, то есть что в нем его, это, он говорит, шесть, его шесть нижних сферот, вак. Правильно? Это его суть, и поэтому это его общность. Когда мы говорим, но когда мы скажем кахаб, включение кахаб в зейранпин, то есть включение общих, включение головы в зейранпин, не очень так, очень хорошо, у нас нет головы в зейранпине, но можно сказать хагат, когда они уже становятся хагат. Хагат – это включение головы в Зейранпин. То есть, когда они опускаются в него, то есть, это, можно сказать, включение. Сам Зейранпин – это, еще раз, хагат – это включение головы, то есть кетер хохма бина, включение его в зейранпин. Зейранпин это тело парцуфа, вак. Так вот, у него это становится хагат. А вот включение, а вот сам зейранпин, это клалут, будем говорить, зейранпин, общность его, это нецех, вот так можно сказать. Нецех это сам зейранпин. То есть его суть. А год Зейранпина это включение Малхут в Зейранпин. Вот тогда мы говорим включение. То есть включение, когда другое, другая стадия включается в какую-то иную. Вот тогда немножко тебе поймешь вот эту разницу. Почему я говорю, когда клалут как общность, а иногда как включение. И хотя, может, я и не совсем последовательно был в этом плане до сих пор, ну, неважно, вот сегодня, но теперь ты поймешь правильно, когда, как это, в общем-то, применять. Строчка седьмая. Там у нас мы находим ссылка буквы «далет». И там он говорит, и также общность, или можно сказать, есть уже включение, и также включение аспектов гуфот Адама Кадмона. Будет называться корень гуфот. Ибо гуфот, они, происхождение их откуда? Из брия. Правильно? Там можно сказать, в брия гуфот, гуфот де гуфот, то есть это общность сама. А в Адам Кадмоне это включение. Гуфот в Адама Кадмоне называется корень гуфот. и так далее. Строчка 35-я Ор Пними. От ссылка буквы Далет. Гу гам кен митаам шиур кома киколь га эсер свирот дебрия эйн баген рак ад комат бина. Дагайну. Ми ор хозер 36 демасах депхина бет. Каналь. Улефихах. Коль гамадрикот шебо. Нехшавот левхинот гамехонот гуфот. 37. Ва афилу гамалхут шеба брия. И пхинат бина. Легамалхиот шибахоль ауламот. Дагайну митаам гамувар. Точка. Очень-очень важно. Вот это еще раз повторить. Это все тонкие вещи, которые должны выкристаллизовывать в нас эти килим, о чем он говорит. Это вся наука, вся мудрость. Если мы выкристаллизовываем, даем тому, что мы учим, позволяем, чтобы он нас в нас выгравировал то, о чем мы учим в верхних мирах, то же самое мы получаем через Орхозер. Но иметь в виду, что всегда через Орхозер мы это получаем. 35. Далет. Ссылка буквы Далет. Гугамкен. Это также Митаам Шиуркома по причине из-за по причине уровня, меры уровня. А мера уровня, смотри внимательно, она всегда определяется чем? Орхозер. Имей в виду ничего другого. Всегда перед твоими глазами в твоей должен стоять орхозер. Понятно? Все, о чем говорит нам наш великий учитель Арий, единственный и неповторимый божественный, который для этой цели и сюда и пришел, больше ничего, все, 38 лет, не надо было больше, достаточно. Так вот, все, о чем он говорит через Орхозер, всегда имею в виду через Орхозер, а Орхозер, значит, это я, это твои килим отражают, и ничего другого. Твои килим, или же то же самое, что он говорит, если он говорит, смотри, если он говорит нам про Брия, то же самое там есть Орхозер, точно всегда вечный, смотри, что он говорит. Это получается вечный Орхозер, который там через Брия идет, или в Ацилут. Всегда один и тот же Орхозер одного уровня какого-то, какой-то частный, который мы изучаем, он всегда вечный, и поэтому тот же самый этот же уровень того Брия, или Ация, Ецира, или Асия, о чем мы учим. Тот же уровень есть в самом человеке. То абсолютно то же самое. И вот это мы должны сделать. Никуда нам не надо подниматься в другие миры. Смотри внимательно, о чем я сейчас говорю. Это очень тонкие вещи. Никуда нам не надо подниматься. У нас есть масах, так? Орхозер. И когда мы говорим, смотри внимательно, когда мы говорим, что Малхут поднимается в Бину, например, куда она поднимается? Это такой разговор. Весь смысл в том, что смотри внимательно еще раз, что я сейчас сказал, очень внимательно продумай об этом очень, очень крепко, потому что нигде этого хорошо не найдешь, кто бы объяснил бы это. Когда мы говорим, что Малхут поднимается в Хохму или в Бину, что это значит? Это значит ничего другого, никуда она так не поднимается. Означает, что что значит поднятие? Это означает, что этим самым, если мы говорим, что Малхут поднялась в Бину, значит, она привела себя в соответствии с Биной. Смотри внимательно, что я сейчас говорю. Что это означает опять? Как она поднялась, как может быть Малхут подняться в Бину? Так вот, смотри внимательно, о чем разговор идет. Всегда мы говорим про Орхозер. И всегда мы говорим, еще внимательно, мы говорим всегда про, массах Малхут. Смотри внимательно. То есть Малхут с Масахом. Что значит, что Малхут поднимается в Бина? Что Малхут поднимается в Бина? Значит, что Масах, который стоит Малхут, он приводит себя в соответствие, то есть он утоньшается ради того, чтобы иметь совпадение по свойствам, смотри внимательно, с Биной. Что надо сделать для этого? Очень тонко я сейчас и говорю сейчас уже. Что значит, что для надо сделать? Ничего, мы говорим только всегда про, Масах, а не про Сферот. Понятно, не про Сферот? И не про Орхоз, Ор Яшар, что там какие-то там Сфероты есть. А мы говорим про, как Малхут, еще раз очень внимательно, как Малхут приводит себя в соответствии с остальными Сферотами. Каким образом? Так вот, смотри внимательно. Когда мы говорим, что Малхут поднимается в Бина, то есть мы говорим о чем тогда? Мы говорим о том, что совпадение по свойствам есть. То есть Бина получает, Малхут получает свойство Бины. Каким образом? О чем мы говорим по сути? Мы говорим о том, что утончается Масах, Малхута. То есть Масах Малхута поднимается теперь в, на вторую стадию Масах. Понятно? На вторую стадию мы всегда говорим только о Малхуте. То есть никуда она не поднимается. Малхут, она достигает теперь второй стадии. Она утончается действиями творения до второй стадии. Смотри внимательно. И тогда, когда она имеет вторую стадию Масаха, она... как будто бы она поднялась до Бины, никакого, никакой разницы нету. Понятно? Если она имеет вторую стадию, то одно и то же, что сказать, что она поднялась до Бины. Правильно? Почему? Потому что если теперь от Бины придет свет к ней, так, от Бины, то она его отразит до Бины. То есть она достигает Бины. Все это вся, все, о чем мы говорим. Это тонкости, которую я у тебя сейчас немножечко пояснил. То есть всегда это Масах. Через Масах, только через Масах мы постигаем духовное. Без Масаха мы ничего, никакой свет духовный, ничего не можем постичь. То есть только всегда, имея в виду, через Малхут мы говорим всегда, когда мы все эти разговоры идем, свет поднимается, подпускается, всегда мы говорим о имеем в виду, что это Масах, который стоит на Малхут. Это творение, это кли. Нет другого кли. Остальные так, кли, мы говорим слова кли, но это мы говорим, это как свет, имей в виду. То есть всегда Орхозер, а Орхозер, он связан с Авиютом этой Малхут, у которой стоит Масах. Все. Только через это мы познаем. И только вот это дает ощущение, что я учу, и что у меня свет приходит во мне, я ощущаю его. Почему? Потому что я ощущаю, как сказать, соотношусь с Орхозер, а не с Ор-Яшар. Понятно? Потому что Ор-Яшар и Орхозер это одно и то же. Понятно, одно и то же я имею в виду, а разные, если, конечно, не одно и то же, но я имею в виду, нет ничего в Ор-Хозер, чего бы не было в Ор-Яшар, и наоборот, Ор-Яшар, Ор-Хозер, конечно, берет все от Ор-Яшар, мне не надо смотреть в осциллограф, чтобы знать, да, духовный осциллограф, какой-нибудь осциллограф, чтобы, понятно, как называется осциллограф, нет, другое, что-то, как называется, куда в трубку, на подзорную трубу или какую-нибудь туда, смотреть куда-то туда, на этот свет, который там есть где-то. У меня есть Орхозер, все уже расписано, все точно через Орхозер, который соответствует, есть Орхозер, который соответствует любому Ор-Яшар. Понятно? То есть, если я знаю, какой Орхозер есть, то мне не, то я уже заранее знаю, с каким ор-яшаром он, он соответствует, какому ор-яшару. Надо мне еще смотреть еще на ор-яшар, абсолютно не нужно. Автоматически я уже вижу, какой, с каким, какой это ор-яшар. Мы пойдем дальше, докончим этот, или уже, может быть, уже час. Еще теперь дальше идем. 35. Вегу, гу, гам, кен. Еще раз, зачем нам закрепить. Это также по причине уровня, меры уровня. Киколя эсер сферо, 35-я строчка. Киколя эсер сферо дебрия, ибо... Все 10 сферот мира брия, эйнбаген рак, ад комат бина. Смотри, они все имеют только лишь уровень бины. Все. Дагайну, теперь он опять связывает это с орхозер. Самое главное для нас орхозер. Дагайну, то есть, ми орхозер, тембасах, депхинабет. То есть, от орхозер, от орхозера. 36. Масаха второй стадии. Все. То есть масах второй стадии, это он достигает брия. Вот этот орхосер, который он говорит, каналь, как сказано выше. Ну, конечно же, есть еще бина. Да, бина, есть еще вторая стадия, есть еще в любом мире, правильно? В мире Ацилута есть тоже. Но сама брия это орхозер масаха второй стадии. Улефихах 36. Поэтому коля мадригот шибо, все ступени его этого мира, то есть мира брия или этот орхозер этого масаха второй стадии. Нехшавот, левхинот, амехонот, гуфот считаются ступенями или уровнями, сочетаются с стадиями, которые называются гуфот, то есть бина. 37. Афилу амалхут шебабрия, смотри, и что даже малхут мира брия, ибо это все вторая стадия. Ги, пхина, почему? Вторая стадия есть, имеет все свои четыре стадии, так или нет? Все свои четыре стадии имеют вторая стадия. То есть стадия мира брия, все четыре стадии имеют. То есть четыре плюс шорош. И все они второй стадии. В частном порядке у них есть все стадии, правильно? Есть у нее нулевая, первая, вторая, третья, четвертая. А в общем они... является бина, все четыре стадии и шорыш. Второй стадии. Пхина бет. Это все, и пхина бина, это все, и даже малхут, он говорит, что в брия, это аспект бина. 37 после второй запятой. Ла малхиот шебахоля уламот. Еще раз, что малхут мира брия это бина для всех малхутов, что во всех мирах. Дайну, то есть митам хамувар, то есть по причине так того, что было объяснено. Точка вайдерах зе тавин. 38. Шеколь пхинот улама яцера невханот левушим. Кломар лезеиран пин шебахоля уламот. Мишум шебаот миорхозер лепхина алев. 39. Шекомато ад зеиран пина некра лавуш. И то же самое, смотришь, дальше он говорит. Вайдерах зе тавин. И таким же образом поймешь. Пойми, он говорит. 38. Шеколь пхинот улама яцера, что все аспекты мира Яцера, Невханот, Левушим, считаются Левушим, Кломар, то есть за Иранбином, Шабахоля Уламот, что во всех мирах. То есть все левушим, они от Зейранпина. Мишум шиба от, и так как они приходят, от Орхозер, депхина алеф, от Орхозера в первой стадии. 39 шакомато от Зейранпин, что его уровень до Зейранпина, который называется лавуш. Вальдерах зеба улама сия, коля бхинот, коль бхинотега, ген айхалот. Дайну малхут билвады, бли шиюр кома, и также в таким же образом мира сия, коль бхинотега, все его стадии, все его аспекты, они гейхалот, залы. Дайну, то есть малхут, то есть малхут, только малхут. Все его стадии малхут. Ближ и уркома без уровня, без меры уровня. Потому что у него нет у него меры уровня, нет у него, нет у него в общности его мира осия, нет отражения, нет зивуга, нет уровня поднятия орхозер. Только получает. Мир осия только получает, только нефиш. 40. Вайдерах зетавин коля гемших деврейрав. И таким же образом ты поймешь все продолжение слов Рава, и нет здесь места, чтобы об этом распространяться.